Лариса Львова. У истока. В последнее время Чуев Евгений ощущал, как осенняя тоска подпирает сердце. Обычные проблемы уже не кажутся решаемыми на раз-два. «Загнал я себя», — думал он. Приходил со стройки, звонил дочке, спрашивал, как у нее дела. «Нормуль, па», — отвечала 12-летняя девица и торопилась спросить. «Маме трубку передать?» «Понятно, она занята, ей не до отца». Евгений не осуждал свое чадо, он и сам был таким же в ее годы. Но все же батя оставался для него авторитетом. А кто он для своей Надьки? Щенячья ласковость его ребенка как-то внезапно сменилась отчуждением. Дочка была железобетонно самостоятельной, хорошо училась, на закидоны матери реагировала единственно правильным способом – полным игнором. Евгений ничего не мог поделать с тем, что его на редкость самодостаточная Надюха исключила разговоры по душам из программы общения с родителями. После обязательного звонка Чуев занимался текущими документами. Втыкал наушники и, не досмотрев или не дослушав что-нибудь занимательное, проваливался в сон до утра. Просыпался отдохнувшим, с легкой ясной головой. Но в последнее время утреннюю легкость отравляли мысли. Это та свобода, которой он добивался, разорвав брак с токсичной женушкой и уйдя из проектного отдела. Евгений признавался себе, что жизнь его пока что пуста. Ее надо бы чем-то заполнять. До отпуска, лазурных вод океана и экзотики Бали почти 2 месяца. И тут он вспомнил про одно чертовски привлекательное местечко — Гиблый Лог. Ух ты! А ведь это идея! Почему бы не отправиться туда, где он с компанией был после окончания института? В воскресенье у него родительский день, когда придется выдумывать новое развлечение для Нади. Решено. Он навестит Гиблый Лог в субботу налегке, свободным от всяких целей, кроме одной — сменить обстановку и развеяться. Утром в 6 часов сядет на рейсовый автобус до Базырея, самого крупного села в предгорье. Потом пешим ходом двинется к Гиблому. Проведет денек, вспоминая молодость и отдыхая душой от города, а в 6 вечера вернется обратным маршрутом. Однако этой благости могли помешать несколько причин. Ходит ли еще автобус до села, затерянного в тайге? Вроде он слышал что-то о сокращении перевозок. Кроме того, сейчас буйствует сезон охоты на копытных, волков и медведей. Прошлые годы обязывали отмечаться в местном ОВД во избежание несчастных случаев. Сообщали о границах охотничьих угодий, проводили инструктаж. А как с этим обстоят дела нынче? Ну и, наконец, его внимание и рук требует лоджия, на которой не закончена отделка. Но Чуев быстро придумал, как эти препятствия устранить. Если что, поедет на своей машине, наденет талую синтетическую ветровку поверх куртки. Да и не идиот он, чтобы сходить в лесу с тропы и соваться под выстрелы. А лоджия, будет настроение, доделает. Нет, сговориться с кем-нибудь из ребят со стройки. Он даже не заметил, как пронеслись дни до похода. А вот ночи запомнились надолго, потому что Евгению снилось одно и то же. Он надрывался от крика, но звук метался в каменном мешке, а на него смотрело небо, свинцово-безжалостное, неумолимое. Но даже тревожные сны не смогли подпортить ожидания похода. В пятницу вечером его рюкзак был заполнен всем необходимым. Чуев подумал, подумал и выбросил большую бутылку воды. Хватит термоса с чаем. Вот уж чего полно близ Гиблого, так это чистейшей воды с гор, от которой ломило зубы. Евгений вытянулся на диване, прикрыл глаза. нахлынули воспоминания о причине, которая 20 лет назад заставила их компашку ломануться в гиблый лог. Она была довольно обычной, называлась «Охотой за удачей». Первый месяц работы в управлении городского строительства сжег дотла амбиции друзей, потому что любой считал своим долгом отчитать молодых специалистов. Только Ленчик устроился неплохо и на первый взгляд как сыр в масле катался на своем участке промки. Он обзавелся нужными знакомствами, виртуозно пользовался принципом «ты мне, я тебе». Длилось это недолго. Во время работ под руководством друга порвали трубы с водой, поступающей на молокозавод. На Ленчика обрушились проверки, и бедолага попал под раздачу. Товарищу нужно было помочь, если не делом, то хотя бы растормошить. Тут очень кстати пригодился Игорь со своими бреднями о тайной силе обширного оврага. Друг знал тьму всяких легенд, и его любимой темой была гибель труппы геологов довоенных лет. Будто бы молодые искатели внепланово на свой страх и риск решили исследовать восточный Саян, но сунули любопытные носы куда не следовало, прогневили горы. Саян ответил сходом снегов. Поначалу геологи спаслись, им удалось выбраться в предгорье и укрыться во враге, где скапливались весенне-летние осадки. Тогда вслед им полетели камни, от громадных валунов до мелких осколков. Этого камнепада геологи не пережили. Зато с тех пор камешки с места их гибели приносят удачу. Стало быть, смысл легенды заключался в том, что за чье-то маленькое персональное счастьице заплачено жизнями храбрецов. Местные не жаловали этот лог, обходили стороной. Зато от городских туристов отбоя не было, потому что камешки-талисманы вроде реально работали. Троица друзей Евгений, Игорь и Леня похватала вещички, позвала подружек и отправились за удачей. Впрочем, Чуев свою девушку не пригласил. Или пригласил. На смену воспоминаниям пришел все тот же тревожный сон о каменном мешке и бесполезной попытке позвать на помощь. Зато утро встретило медовыми лучами рассвета и почти летнее синевое небо, хорошим настроением и невиданной бодростью. Порадовало и сообщением возле окошка автостанции, что маршруты до Безырея прекращаются лишь в октябре. Дорога, изрядно разбитая, тоже не вымотала. Небольшой автобус примчал его к когда-то большому селу. Ряды исп напоминали челюсть бомжа, растерявшего зубы в тяготах бесприютной жизни. Разобранные и перевезенные срубы, трухлявые остовы или заколоченные дома-заброшки, поросшие мхом. Чуев зашагал от села к гиблому логу по бывшей дороге леспромхоза. Ветра с гор уже ободрали осеннее золото берез, рассыпали его ржавыми заносами возле стволов. И только ели царапали праздничную эмаль неба траурными верхушками. 42 года, прожитые Евгением, сказались на самочувствии во время подъема в гору. Во рту пересохло, а сердце пустилось вскачь. Он решил попить чайку, сошел с дороги и уселся под знакомой, изрядно заматеревшей березой. 20 лет назад они тоже устроили здесь привал, но больше бесились, нежели отдыхали. Чуев прихлебывал заваренный по своему рецепту напиток, закрыв глаза и подставив лицо осеннему солнцу. «Интересно, а почему именно в лесу так вкусен чай?» Раздался голос, который Евгений не слышал лет 20. Чуев не разомкнул веки, только улыбнулся. Лишь Игоряха, закадычный друг юных лет, мог вперед него сказать слова, уже вертевшиеся на языке. К Как же здорово, что сегодня не один Евгений решил пройти по маршруту молодости. Но как Игорю удалось незаметно подкрасться? Чуев откликнулся, не открывая глаз. «Наверное, потому что хорошо заваренный чаек напоминает о доме». «Сколько лет прошло, а твои мысли не изменились?» — заметил Игорь. «Странно, что ты помнишь о сказанном мною». Усмехнулся Чуев и открыл глаза. В низинке, полной опавшей листвы, сидел, опустив голову, давний дружок. Он очень странно вырядился для похода в лес. В пиджак с чуть разошедшимися швами на рукавах, тесные брюки и лаковые туфли с отставшим каблуком. В таком прикиде только в гробу лежать, а не по лесам шастать. В груди Евгения что-то нехорошо ворохнулось. Но он задал вопрос. «Ты сюда на своей машине добрался?» Игоряха чуть поднял лицо. «А какая тебе разница? Ты же вспоминал обо мне. Увидеться хотел. И вот я здесь». Солнце облило ярким светом темную кожу с громадным синяком. Провал на месте глаза, покрытый бурой коркой, и ломанную челюсть. Чуев похолодел, очень медленно отставил термос, закрыл его. Горячая жидкость в желудке ринулась к горлу, но Евгений удержал ее. «Что случилось, Игорь? Ты угодил в аварию? Когда? Я пока добирался автобусом, не видел ни одного места ДТП». Сказал он лишь для того, чтобы собраться с мыслями и решить, чокнулся ли он, видя перед собой мертвеца? Или такое все же случается на свете? Друг снова отвернулся и хмыкнул. «Случилось то, что было на роду написано. Ты точно хочешь поговорить только об этом?» Чуева слегка затрясло. Это галлюцинация перед ним, следствие постоянной напряженки последних лет, или... Нет, наяву явлений мертвых живым не бывает, все дело в нем самом. Игорь же медленно заговорил. «Помнишь, в нашем последнем совместном походе я нашел кварцевую друзу? Ты ржал надо мной, не верил в легенду, а я отыскал подтверждение тому, что до войны в Гиблом был камнепад. Друзу наверняка вывернуло из недр. Ты с Ленчиком пристал ко мне. Давай делись, мы же твои друзья. И я поделился. С открытой душой и благими намерениями. Свою часть берег пуще глаза, верил в удачу на троих и в то, что всегда придете на помощь. Удача-то всем из нас привалила, да. Ты обошел старперов по службе». Чуев уже обрел самообладание. Он постарался не слушать, что говорил лесной морок, галлюцинация или призрак, и включить мозги. Похоже, что его настигла, как писалось в одной книжке, манифестация психического расстройства. И с ней нужно справиться, не паниковать. Евгений снова закрыл глаза и стал медленно и глубоко вдыхать свежий таежный воздух, в котором смешивались запахи прелых листьев и близкого хвойника. До него донеслось на грани слышимости. «Всегда говорил, чтобы в гроб положили». И все затихло. Чуев открыл глаза. Конечно, видение исчезло, как и следовало ожидать. И что ему теперь делать? Вернуться в Базырей? Но автобус отправится в город только в 6 вечера. Можно, конечно, пересидеть это время в полуопустевшем селе. Все-таки не в таежном безлюдье. Но так ли нужны ему люди? Сейчас он чувствует себя прекрасно. Придется уж завершить прогулку. А завтрашнего дня заняться своим лечением. В частную клинику позвонить, к знакомым обратиться. Все-таки такие глюки на пустом месте не возникают. А мир вернулся в прежнее русло. Ветерок ворошил облысевшие ветви густого подлеска, шуршал в высоком сухостое трав, по дороге неторопливо ехал серый крузак. «Пойди, охотники». Евгений поднялся, спрятал термос и хотел было уже шагнуть прочь, но увидел, что на опавшей листве привидевшийся друг оставил вмятины. А еще там же сверкнула отраженным светом неба верхушка друзы, когда-то поделенной товарищами на три части. Получается, Игоряха приходил, чтобы подарить ему свой талисман? Евгений не мог не поднять его, посмотрел печально и сунул в карман. Да и вернулся на дорогу. Он мерил километры неторопливо, всегда готовый повернуть назад. Размышлял о лесном глюке. Как такое возможно-то? Ведь примятая листва и осколок кварца говорили о том, что друг вовсе не был иллюзией. Да и Чуев даже не знал о том, что он погиб. И вот Игоряха появился в лесу вопреки всему, чтобы оставить ему камень. Интересно, в качестве чего? Памяти о прежней дружбе, упреков в том, что Евгений позабыл о товарище или некоего предостережения. Чуев увидел впереди вставший на дороге крузак. Видимо, водитель копался под капотом. Евгений без опаски подошел ближе. На машине были номера другой области. Хлопнула крышка капота, и водитель в камуфляже направился к дверце. Остановился, подозрительно глядя на Евгения. И вдруг разулыбался, воскликнул гулким басом. «Чуй, братух, ты-то какими судьбами здесь?» И направился к Евгению, который встретил бы его крепкие объятия радостно, если бы не видел полчаса назад погибшего Игоряху. А вдруг и Ленчик, изрядно разжиревший, раздавшийся в плечах с пивным пузом, точно такое же видение. Но нет. Его третий товарищ был вполне себе живым, здоровым и все твердил. «Чуй, 100 лет тебя не видел! Надо же, ехал сюда с одной мыслью. Отрешиться от работы, бытовухи, забыть все к чертям и поколесить дорогами молодости. А тут ты, ай, порадовал!» Евгений с облегчением сказал. «Да и я вдруг сорвался пройти старым маршрутом. Тоже захотел отрешиться. Вспомнил про гиблый лог и рванул». «Счастливое время было, братуха. Исток жизненных дорог трех друзей. Полезай в салон. До нашего места недалеко. Мигом домчимся». В машине Ленчик заметил. «Ты что-то бледен, Чуй. Рассказывай давай, как житуха, работа, семья?» «Все могло быть лучше», — осторожно ответил Евгений. «Узнаю тебя, братан», — засмеялся Ленчик. «Никому не позволяешь лезть к себе в душу. Да и правильно, настанет время, исповедуемся самому Господу Богу. А люди не стоят откровений». Через несколько минут они уже выехали к туристической площадке на гребне огромного оврага, разодравшего лес извилистой полосой. Валуны части бывшей скальной породы блестели на солнце, просыхая от ночной изморози или утреннего тумана. На другой стороне горели золотом лиственницы, и нестерпимой синевой сияло небо. Ленчик раскинул руки со словами. «Чуй, какая красота-то! Как бы я обнял все или полетел! Давай пожуем, а потом... Я покемарю часок-другой. 12 часов за рулем». А Чуеву показалось, что на площадке чего-то не хватает. Может, кого-то? Или лучшего друга Игоряхи? За едой друзья не говорили ни о житухе, ни о работе или семье. Просто молчали, глядя на овраг, и думали каждый о своем. Евгений все не мог набраться решимости спросить об Игоре. А Ленчик, похоже, ждал этих расспросов. То и дело бросал на Чуева полные настороженности взгляды. Потом не выдержал, достал из-за пазухи блестящую фляжку и сказал. «А ты что-то про Игоря не спрашиваешь? Знал о его смерти?» Чуев только печально покачал головой. Давай помянем раба Божьего, нашего лучшего друга. Какое человечище был! Мы ведь вместе нашу компанию с нуля поднимали. Всякое бывало. Только на него можно было положиться. Евгений сделал глоток и нашел силы задать вопрос. Нашли виновных ДТП. Ленчик сразу нахмурился и отрывисто спросил. «А ты откуда об аварии знаешь?» Чуев выкрутился. «Не знаю ничего, просто такая мысль пришла. Игоряха ведь рисковый был, стремительный, смелый, без тормозов, как сейчас говорят. Ради своей мечты мог все на кон поставить». Ленчик вздохнул. «Твоя правда. Некому было его остановить. Я в командировку уехал, а он вдруг решил пободаться с холдингом. Вообще-то мы договорились, что на определенных условиях согласны на слияние, документы подготовили. Какая разница, прибыли-то мы бы сохранили. А ему подавай самостоятельность. Он верил в удачу, в наши талисманы. Но и горяху они не спасли от встречи с отбойником на громадной скорости». И товарищ молодости снова протянул ему фляжку. Но Евгений только покачал головой. Он просто остерегся принимать горячительное после встречи с лесным мороком. Черт знает, как коньяк скажется на его расстроенных нервишках. Аленчик продолжил копаться в воспоминаниях о друге. Это было тяжко для него. Вон как согнулся, лицо посерело, морщины стали резче. Он сказал: «Да, подвели нас талисманы. Наверное, нельзя было рубить Друзу. Пусть бы ее забрала Горяха. Может, сидел бы сейчас с нами и выпивал за наши молодые годы. Кстати, ты свою часть сохранил? Я просил Горяхину вдову отдать камешек мне в память о друге. Но она меня люто ненавидела за что-то. Так врагами и остались. Сказала, что не нашла ничего среди вещей покойного». Чуева будто в сердце кольнуло. Может, от того, что услышал перед тем, как лесной морок исчез, в гроб положили. Значит, именно поэтому вдова ничего не вернула. Она просто выполнила то, о чем просил ее муж. Стоит ли говорить об этом товарищу? Наверное, нет. Евгений честно сказал о себе: «Я камень хранил. Сначала мне казалось, что он принес удачу. Я тоже высоко поднялся. А потом пошла черная полоса. Чуть под судом не оказался, но все обошлось. С женой расстался, работу сменил. Живу сейчас один, а талисман...» И тут Евгений соврал, сам не зная для чего. «В коробках где-то валяется. После переезда затолкал все мелочи на антресоли. Разбирать почему-то не захотелось. Знаешь, сейчас думаю, что человек все свои проблемы, удачи и неудачи носит в самом себе. Ни при чем какие-то талисманы. Живу лишь дочерью, ее Надеждой зовут». Ленчик как-то слишком живо, с лихорадочным блеском в глазах возразил: «Ой, не скажи. Работают талисманы, вот если бы мы Друзу не разрубили, то...» Тут же опомнился и снова с печальной теплотой заговорил о друге. О том, что еще 3 года после его смерти удерживал компанию, но все же пришлось стать очередной дочкой холдинга. Терпеть управленческий произвол, о безнадеге и сознании того, что карьера, по сути, не удалась. Да и семейная жизнь тоже. Второй брак оказался таким же неудачным, как первый. Ленчик завершил свою исповедь словами: «Ну вот, посидел у истоков наших судеб, поговорил с другом, и на душе легче стало. А так мне и выговориться не перед кем. На службе конкуренты, дома ненасытные твари, женушка с сынками-оболтусами. А друзей у меня после Игоря не было и быть не могло. Я заночевать здесь хотел, палатку и спальник взял, а ты-то налегке. Значит, вечерним автобусом хочешь вернуться. Так что я, пожалуй, тоже назад поверну. Вместе поедем». Евгений просто не мог не пригласить Ленчика к себе. «Ну, так не пойдет. В такой дальний путь лучше с утреца отправляться. Заночуешь у меня, ты сейчас отдохни, как и собирался, а я спущусь во враг, поброжу там, где мы с Игорем когда-то ходили. Кстати, а кто с нами тогда был? Их-то судьбы как сложились?» Ленчик, сворачивающий застолье, обернулся и внимательно посмотрел на него. «А ты что, ничего не помнишь?» Чуев признался. «Представь себе, ничего не помню, кроме того, что мы с тобой спустились по склону на дикий вопль горяхи. Он дрозу нашел. Отчетливо, как картинку, вижу, что мы ее разрубили. Потом Игорь позвал пройти дальше, поискать останки геологов, которыми просто бредил. А ты вроде к площадке вернулся». Ленчик вернулся к своему занятию, перекладывая остатки еды в пакеты. Руки его почему-то задрожали, когда он медленно заговорил. «Значит, не помнишь, что наш поход не обошелся без проблем? Их создала Ирка, твоя пассия, которую ты с собой позвал. Мы с Игоряхой были недовольны этим, и не зря. Когда я поднялся с друзой наверх, мы с Иркой жестко подцапались. Она тебя покричала, позвала, но ты снизу только рукой махнул. Тогда взрывная девица решила самостоятельно возвращаться в город, переть через лес в одиночку. С собой взяла только бутылку воды. С тех пор ее никто не видел». Чуев остолбенел. «Разве мы не впятером сюда пришли? Ты с Игорем, ваши девчонки и я. Если честно, сомневаюсь, что кого-то мог пригласить в наш чисто мужской поход». «Нет, друг, нет. Это ты потащил за собой девицу, хотя знал, что нам с Игоряхой это не понравится. Тебя в очередной раз любовная волна накрыла. Вот и вышло все плохо». Ленчик закурил после еды. Прищурился на другой, более крутой и каменистый склон оврага. Евгений попросил у него сигарету, хотя не курил лет 15. «Вот это новость! Получается, я все забыл из-за того, что тогда пропала девушка? А как же милиция? Ведь в Базарее опорный пункт, оттуда можно было вызвать МЧС, да и местные могли бы искать. Нет, поверить в то, что Ирка бесследно исчезла с протаренной дороги близ большого села, я не могу». «Ты забыл про охотников. Помнишь выстрелы? Сошла девка с дороги, может, по естественной надобности, попала под случайную пулю. А кому нужны неприятности? Присыпали землицы или в буреломе скрыли. К весне бы даже косточек не осталось на месте, все бы зверье таежное растащило». «Очень смутно помню выстрелы. Вроде бы мы еще с Игоряхой за валуном укрылись. Но все равно не поверю, что мы не подняли всех в Базарее на поиски». «По глупости не подняли, Чуй, по глупости. Решили, что девчонка дотопала до села. Попросилась к кому-нибудь в попутную машину и вперед нас укатила в город». «Но ведь можно было потом начать поиски». «Вот ты себя, Чуй, и спроси, почему не поинтересовался, доехала ли подружка до города? Ты же нам и слова не сказал, что больше ее не видел. Я сам через 3 месяца случайно по новостной ленте узнал, что разыскивается некая Ирина. Ее фамилии, понятное дело, не запомнил. Печально, что с этого чертова похода судьба нас развела. Игоряха еще раньше унаследовал от отчима моей матери квартиру и вклады. Он загорелся открыть свое дело, фирму по продаже стройматериалов в выгодном местечке. Квартиру продал. Я своего папашку тряхнул, разжился хорошей суммой, и мы рванули в Красноярский край за удачей. А ты в управлении строительства заметной шишкой стал». Чуев потер виски, оттянул воротник свитера. Дышать стало невыносимо тяжело, словно прошлое подкралось и стало душить его правдой. Но он не мог, не мог. Это же какой сволочью нужно быть, чтобы не поинтересоваться, добралась ли Ирка до города? А еще только недочеловек не спросил бы у местных, уезжала ли из Базарея девушка. Значит, все эти годы он жил последней тварью, позволял услужливой памяти стереть его вину в гибели Ирки. Может, Игоряха так срочно покинул родной город, потому что забыть не смог? Вот почему призрак спрашивал его: «Только об этом поговорить хочешь?» Евгений не заметил, как дотлела в его пальцах невыкуренная сигарета. Аленчик вытащил спальник, верблюжье одеяло из крузака, устроил себе ложе, скинул хорошие немецкие сапоги для охоты и завалился отдыхать на свежем воздухе. Сказал, позевывая: «Чё встал столбом? Очнись да побегай по оврагу, как собирался, развейся. Дело прошлое, не стоящее душевных мук. Никакого срока по закону никому не светит. Знаешь, мы не отвечаем за то, как человек распорядится своей жизнью. Не виноваты, если Создатель отсыпал кому-то в башку мало мозгов, и кто-то под пули лезет, или 100 км на поворотах мокрого шоссе выжимает». Чуев не ответил, медленно развернулся, захватил туристический топорик из рюкзака и начал спуск в гиблый лог. Он не забыл, что с самого детства слова Ленчика нужно делить на 2, а то и на 3. Друг умел врать красноречиво и убедительно, сваливать вину на другого. Игоряха и Евгений всего лишь над этим посмеивались, не осуждая. Таким уж Ленчик уродился, ничего не поделаешь. Сам Чуй слыл скептиком и правдолюбом. Да и провалами в памяти не страдал, если не считать случая с Ирой. Выстрелы охотников можно проверить по следу от пули на валуне, за которым укрылся он с Игоряхой. Камень ведь хранит прошлое надежнее, чем слабый человеческий мозг. Вот если след обнаружится, то Ленчик сказал правду. Если нет, то нужно подумать, для чего товарищу понадобилось внушать Евгению чувство вины. Гиблый только сверху выглядел красиво. На самом деле его дно, усыпанное камнями, представляло опасность для прогулок. Под нанесенным водами грунтом, поросшим травой, таились острые обломки, крупные валуны усеивали пятна мхов. И мусора имелось предостаточно. Целые заносы из веток, некрупных бревен, кусков коры — вся эта благодать ужасно смердела. Чуеву еще 20 лет назад казалось, что здесь пахнет сероводородом. А как иначе? С другого более крутого склона стекала ключевая вода, от вечной сырости органика хорошо разлагалась. Евгений торопливо, но осторожно пробрался влево. То есть туда, куда он ходил вместе с Игоряхой. Иногда ему казалось, что нужный гигантский камень найден. Он ощупывал его бока, отдирал мох, но скола от пули не было. Закралась мысль, что скальные породы тоже подвергаются эрозии от осадков и схода снегов, разрушаются от перепада температур. И тогда ему следов прошлого не найти. Но Чуев одержимо исследовал один валун за другим. Он отошел уже достаточно далеко, туда, где дно врага изгибалось. И вот она, удача. Старый скол обнаружился. На камне не было мха, только в его неровностях скопился песок. Евгений пальцем выковырял его из рытвенно оставленной пулей. Похоже, что стреляли с другого гребня оврага. Чуев поднял глаза на крутизну, поросшую лиственницами. Увидел стайку косуль с детенышами. Животные почти сливались цветом шкур с высокими сухими травами между мощных стволов деревьев. Они остановились на минуту, а потом, как по команде, скрылись за стволами деревьев. И тут Чуев принял решение взобраться на стену обрыва. Ему показалось важным рассмотреть, как выглядит лютый с другой точки обзора. К своему немалому удивлению, он справился с подъемом, подтягивая за ветки нечастого кустарника, ступая на скальную породу в серой лесной земле. Сверху зрелище было захватывающим. Евгений увидел даже туристическую площадку с крузаком, изгиб оврага, заканчивающийся устьем. И почему-то ни на миг не задумался о том, как ему придется спускаться. Словно бы ему судьбой назначено остаться здесь навсегда. Он прошел по пружинившей почве, покрытой многолетним лиственничным оподнем, прислушиваясь к тишине. И тут краем взгляда зацепил невысокую темную фигуру. Рядом кто-то был. Евгений резко повернулся и чуть не рассмеялся. Это была конусообразная груда камней, одна из тем восторженных юношеских рассказов Игоряхи. Чуев присел возле выщербленных временем булыжников, и перед его глазами возникла лоджия родительской квартиры друга, где они, 15-летние, впервые от души нахлебались пивка. Игоряха вещал: «Народ, населявший предгорье Саян в древности, не был воинственным, но постоять за себя умел. Враги не понимали, как лесные охотники могли охранять такие обширные земли, и никто не понимал, что защищали их те, чьи ружья когда-то были направлены против луков и копий полудикарей. Хорош ржать, Чуй, сначала дослушай. Шаманы провожали в Нижний мир и поверженных врагов, но страшными заклинаниями обязывали их быть стражами тех земель, которые они при жизни хотели захватить. Тело каждого бросали в горах, над ним ставили пирамидку из камней, и ни одному чужаку было не суждено перебраться дальше этой груды камней». «И что с чужаками было?» — спрашивал с горящими глазами Ленчик. Чуев помнил, что сам он ни на грош не верил легендам, и во время вдохновенных рассказов друга лишь хмыкал или хрюкал в кулак от смеха. Игоряха важно заявлял: «Все что угодно. Зверь нападал, обвал случался, или враги видели перед собой морок и палили друг в друга». Ленчик все никак не мог унять свой интерес. «И сейчас тоже никто обойти эти камни не может? Вот если мы, к примеру, в поход отправимся?» Игорь признавал: «Понимаешь ли, Ленчик, с одной стороны легенды вечны, с другой само время меняет мир. Мой дядя постоянно охотился за Базыреем и рассказывал, что в мертвых стражей никто не верит, но тем не менее все обходят пирамидки стороной. А вот если одну разрушить, то кара из Нижнего мира последует без промедлений, что и случилось с геологами до войны». Евгений помнил, как он издевался над другом в юности. «О, снова наши любимые геологи! Может, хватит сказочной мути? Если это реальные легенды, то где они записаны, а?» Игорь даже не сердился на него. У него был преданный поклонник его рассказов, Ленчик. «Видишь ли, Чуй, знания вообще в дописьменную эпоху передавались из уст в уста, а сейчас только легенды. Но это не значит, что их нет, и событий, которые вызвали их появление, не было». Евгений злился упорству друга. «Ты хочешь сказать, что геологи, всю жизнь имея дело с камнями, породами, рельефами, тронули пирамидку, и за это их поубивало?» «Да брось!» Чуев не подозревал, что его детские воспоминания могут быть такими яркими. Более 20 лет назад Игорь даже порозовел не от пивка, а от того, что называется гипотезой. «Нет, мне кажется, что они столкнулись с другим. Я думаю, что геологи нашли каменную бабу, которой поклонялись лесные люди. Даже пытались исследовать или вообще выкопали. Вот таких дел горы точно бы не простили». «Бабу? Каменную? А чем она опаснее живой?» — заржал Чуй. Даже Ленчик тогда улыбнулся. Евгений еще долго иронизировал над другом, но Игоряха оказался непрошибаемым. С губ Чуева еще не сошла улыбка, когда во второй раз он почувствовал чье-то присутствие рядом. Евгений резко повернул голову. Между двух лиственниц стояла волчица. Ее шкура с остатками летней линьки была почти неразличима на фоне осенней лесной ряби. На облысевшем под жаром брюхе еще заметны коричневые соски. Наверное, щенилась не вовремя, месяца на два позже. Она опустила поджатую лапу и пригнула голову к земле. Желтоватые глаза посулили смерть. Волк — та же собака. Нужно закричать, бросить в зверя чем-нибудь. Вспомнил Чуев советы бывалых людей. Он заорал, схватил камень с пирамидки, швырнул в волчицу, но промахнулся, что было немудрено из положения сидя. Ничего. Попытался успокоить себя Чуев. Вот ветка рядом, ее суну в пасть, а по башке — топориком. Мышление ускорилось, футболка под свитером взмокла. На долю секунды он удивился, что волчица словно бы не заметила камня и не отпрыгнула. А когда понял ее повадки, то по-настоящему испугался. Она здесь не одна. Волкам все равно, кого разодрать, оленя или человека. Какой же он идиот, что полез наверх, увидев косуль с детенышами. Ведь где они, там и звери. Чуев вскочил. И вовремя. На него с другой стороны наступали еще два волка помоложе. Евгений прижался к пирамидке из камня, и ветка и топорик дрожали в его руках, горячее дыхание вырывалось из губ. Он обречен против троих зверей. Не факт, что их не больше. Но зверье не нападало. И волки, и человек застыли. Внезапно звери, словно сговорившись, бросились в стороны и растворились в пестроте леса. Чуев не успел перевести дыхание, как грянул выстрел. «Охотники! Спасение!» Но ни разговоров, ни движения, ни другого выстрела не последовало. Евгений с прозорливостью обреченного понял. Спасение откладывается. Он крикнул, сипло и отчаянно. «Люди! Товарищи! Турист в лесу! Не стреляйте!» Ему ответила тишина. Тогда Чуев сделал чудовищную ошибку. Чтобы его заметили, он стал подниматься выше каменной усыпальницы мертвого стража леса, то и дело крича: «Человек в лесу, не стреляйте!» Вот тут-то он и разглядел камуфляж стрелка, серую шапку и маску. От очередного выстрела Евгений укрылся за стволом лиственницы, с ужасом вспоминая слова Ленчика. Присыпали землицы, в буреломе скрыли. Его может ожидать то же самое. Но ведь друг уже наверняка проснулся от выстрелов. Неужели он не придет на помощь? Но странный охотник, скрадывавший человека, а не дичь, почему-то прекратил преследование. Спустя несколько минут Чуев выглянул из-за лиственницы и не увидел никого. Тогда он, постоянно оглядываясь и прислушиваясь, стал пробираться дальше, туда, где на противоположной стороне оврага была площадка и беспробудно дрых Ленчик. Евгений позовет друга, и тот что-нибудь придумает. Через минуту-другую Чуев заметил еще одну горку камней, совсем не похожую на первую. У подножия небольшого выступа скальной породы были беспорядочно навалены булыжники, а ниже змеилось русло пересохшего ключа. Евгений хотел идти дальше, но остановился от нахлынувших мыслей. Стрелок прекратил преследовать его возле пирамидки. Стоило ему подняться выше, и он бы вслепую снял Чуева. Что остановило охотника? Неужели глупое суеверие? А может, вера в то, что Чуева, сунувшегося на сакральную территорию, настигнет кара. Волки порвут, или другой несчастный случай произойдет. Если это так, то стрелком мог быть только Ленчик. За что же ему убивать старого друга? Может статься, что и 20 лет назад палил в товарищей он. И вот на пути к тому месту, откуда прилетела пуля и врезалась в валун, обнаружилась гора камней. Очень удачное место, чтобы кого-то скрыть навеки. Чуев надел перчатки и стал разбирать камни, не думая о том, что короткий осенний день скоро кончится, хрустальный воздух нальется сумеречными потемками, а в 6 часов от Базырея отойдет автобус в город. Евгений ничуть не удивился, когда увидел, что в слежавшемся грунте есть включение, похожее на обрывки ткани, потерявшей цвет. Он отколупнул веткой пласт земли и увидел нечто напоминающее сапог. Потер резину. Когда-то 20 лет назад она была желтенькой, как цыпленок. Ирка так и называла свою обувь — сапожки-цыпы. «Прости, Ира. Прости, цыпа. И до встречи», — сказал Чуев и осторожно заложил останки девушки камнями. Тут же, с другой стороны оврага, послышался звук мотора отъезжающей машины. «Эх, Ленчик, Ленчик, теперь уже нет сомнений, кто убил Иру и стрелял в друзей». Тот, кто свято верил в Игоряхины побосенки, кто страшно разобиделся, что ему досталась нижняя часть друзы, грязновато-мутная, с включениями прилежавшей породы, и кто таскал с собой в походы дедово ружьецо, думая, что оно придаст ему значимости, силы и ловкости, и удачливости. И вот он вскарабкался на другую сторону оврага, пальнул в друзей, не попал, но окаянства перестрелять их не хватило. Все это увидела вредная девчонка, которая пошла по его следу и поплатилась за это. Однако уверенность в вине Ленчика — это одно, а доказательство его преступления — другое. Нужно проверить, как Паршин, Леонид и следом Ира могли забраться сюда, и выяснить, почему сам Евгений не помнит этой страницы прошлого. Чуеву показалось, что ключ к разгадке именно в этом. Он пошел дальше, то и дело заглядывая вниз, выискивая место для спуска. Увы, это была скалистая часть гиблого лога без кустарника и трав. У звенящего ключа Чуев вздрогнул. Почва у воды растаяла от солнца, а на ней были свежие следы. Значит, Ленчик поднялся здесь. Но из оврага склон кажется почти отвесным. Чуев присел возле бездны. При взгляде сверху вниз недоступность этого гребня оврага уже не казалась бесспорной. Вода так заливисто пела, звенела струйками, потому что падала на многочисленные выступы в скальной породе. По ним, хватаясь левой рукой за все, что подвернется, запросто можно спуститься. Если, конечно, отбросить страх поскользнуться и сорваться. Хотя можно повернуть назад и хоть на 5-й точке съехать по земляному склону. Но это, разумеется, с позволения волков. Чуев сказал громко. «Да ладно, трусливый Ленчик смог, а ты сдрейфишь?» Так сказал бы и привыкший к риску Игоряха. Евгений умылся в ледяном ключе, хлебнул воды, перешагнул через русло, решительно ухватился за скалу, опустил ногу, нашаривая выступ. Разжать руки было труднее всего. Но Чуев сделал это. Со стороны все выглядело, наверное, карикатурой на скалолаза. Евгений то вжимался лбом в острые грани камня, то слишком долго, так что сводило плечи, высматривал следующий уступ. А потом дело пошло. Время и стихии выветрили более легкую породу, оставив для отчаянных и сильных полноценные ступеньки. Да и сама стена оврага оказалась вовсе не отвесной. Наконец Чуев одолел чертову лестницу гиблого оврага. Руки, ноги дрожали, и он свалился навзничь прямо в лужу. Уперся взглядом в небо, потому что посмотреть на проделанный путь было свыше всяких сил. Вот тут-то он вспомнил небо из снов. Но на его оно не было безжалостно неумолимым, просто серым, потому что в гиблый готовилась упасть осенняя ночь. Чуев поднес трясшуюся руку к глазам. Шестой час. На автобус он не успеет. Придется искать ночлег в Базырее. Евгений встал на четвереньки, выпрямился и зашатался. Ничего, разве он не мужик? Другой склон и подъем на него — просто сказка по сравнению с тем, что только что довелось одолеть. Разбитый лоб трещит, кровь из носу идет. Ерунда. Зато из-за этого душевная боль переносится легче. Предательство товарища, гибель Иры — вот что навсегда ранило его. А через несколько минут он наткнулся и на вторую разгадку. Почему он не помнил ничего про стрельбу и пропажу Иры? Чуев поглядел снизу вверх на туристическую площадку и поставил ногу на небольшой валун. Батюшки, да ведь это Шалтай-Болтай! А в прежние-то времена он находился наверху, на самом краю. Повеселил компанию, получил персональное имя за яйцеобразную форму, а сейчас оказался вросшим в землю. Ленчик запросто мог столкнуть Шалтая-Болтая на поднимающихся друзей. Вот почему Евгению утром показалось, что площадка лишилась чего-то. На адреналине, подгоняемый темнотой, Чуев забрался на стоянку. Здесь было светлее, и он разглядел свой рюкзак. Слава богу, что Паршин не опустился до подлого воровства или просто не подумал, что Евгений уцелеет. Он заковылял по дороге, с печалью размышляя о том, что добраться до Базырея просто не хватит сил. К ночевке в лесу он не подготовлен, будет идти, пока не упадет. Евгений глазам не поверил, когда увидел впереди свет фар. Паршин возвращается за ним. Здорово! Но это был не Ленчик. Из старой раздолбанной Нивы к нему бросились два мужичка. «Эй, ты после ДТП? Садись давай, твой кореш тебя у Базырея остался ждать!» — выкрикнул один из них. Чуев ошеломленно пробормотал. «Я не после ДТП, но если подкинете до Базырея, буду благодарен». «Да он, Лёха, в беспамятстве. Видно же, что зашибся. Вся рожа в крови трясется. Шок у него!» Добил второй. «Садись, садись. Сань, ты на заднее лезь!» Сказал Лёха и откинул спинку переднего сиденья. В машине Чуев спросил. «А кореш-то в камуфляже или пиджаке был?» Лёха хохотнул. «В пиджаке и туфлях лаковых, зато сам весь покоцанный, глаз все рукой прикрывал, но видно, что досталось мужику. Зато товарищ хороший, все о тебе родил. Поезжайте да выручите человека, отблагодарю». И Леха газанул вперед, что говорило о его желании получить обещанное. Конечно, возле Базырея никто Ниву не ждал. Леха расстроился. «Вот поди ж ты! Видать, кто-то подобрал раненого. Ищи его сейчас по селу или по дороге». Чуев вытащил бумажник и протянул ему несколько купюр со словами. «Вот, возьмите. Дам еще столько же, если подвезете до первого села, где мобильник ловит сеть». Леха повеселел и снова газанул. «Так хорошему человеку всегда рады помочь. Сами мы с Уряхина, туда и подкинем. Названивай своим или в больничку там!» Дорога то погружала Чуева в забытье, то встряхивала так, что он стонал от боли в теле. К 8 часам они уже подъехали к селу. Однако Евгений не позабыл об обещании и негнущимися пальцами достал деньги. Совестливый Леха отказался от них, но Чуев сунул купюры ему в руку. Тогда Леха подъехал к крайнему двору с огромным забором, застучал и пояснил. «Машуня наша здесь живет, фельдшерица. Пусть тебя осмотрит, от нее и позвонишь». Чуев не слышал переговоров с Машуней. Он покачивался у калитки, поддерживаемый саней. Очнулся лишь тогда, когда его уложили на топчан, стоявший почему-то в кухне, и фельдшер стала обрабатывать ему лоб. После беседы с Лехой и Саней она была убеждена, что Евгений попал в ДТП, и у него сильнейшее сотрясение мозга, если не отек. Не разрешала даже двинуться и собиралась вызывать санавиацию. Чуев только скрипнул зубами. Но не объяснять же ей, что нет у него травмы, только сильное утомление, а лоб он использовал в качестве опоры при спуске. И все же ему удалось позвонить хорошему знакомому. Чуев однажды отвел от него беду, уличив дикую бригаду строителей в мошенничестве, и был вправе попросить о помощи. Разговор с Корнеевым Валерием был кратким, но информативным. «Валер, я в Уряхино, немного плохо себя чувствую, хочу уехать домой». «Рядом с тобой кто-нибудь есть?» «Пожалуй, нет, только я и мой персональный призрак». «Алкоголь?» «Ах, если бы. Первый дом слева у въезда в село. Его сторожит фельдшер Машуня. Она грозная, но милая». «Призрак как раз по моей части. Только ради него приеду. Заодно на тебя полюбуюсь», — ответил врач-психиатр. «Все, жди». Фельдшер недовольно нахмурилась, подозревая Чуева в бредовом состоянии, но он дальше повел себя паенькой и заснул. Корнеев прибыл в 11 часов на чужом джипе с незнакомым водителем, осмотрел Евгения и сказал: «Машуня, дозвольте поцеловать ваши умелые ручки. Мне стыдно за этого человека, который где-то поцарапал лоб и побеспокоил вас на ночь глядя. Он поедет со мной, и с ним все будет в порядке». Фельдшер глянул на свои красные, почти мужские руки с коротко обрезанными ногтями и спрятал их за спину. В машине Корнеев коротко обронил: «Рассказывай. На Витьку внимания не обращай, могила». «Я выжил после покушения на мою жизнь». Корнеев хмыкнул и пошутил: «Ты сегодня пользуешься бешеным спросом. Мне знакомый из управления звонил. Говорил, что твой новый адрес разыскивает серьезный мужик. Не местный». Евгений похолодел и потянулся за мобильником. Паршин, наверное, к бывшей заезжал. «Как там его Надюшка?» Сердце пустилось таким галопом, что стало трудно дышать. К счастью, дочка отозвалась сразу. «Па, время 12 ночи, я уже сплю», — сказала она совсем не сонным голосом. «К нам сегодня пытался проникнуть один тип. Сначала я взяла трубку домофона, но мама ее перехватила и выдала ему все, что он хотел услышать. Хорошо, что в квартиру не пустила. Отговорилась, что в доме маленький ребенок. Ну, я и завопила, как младенец, для убедительности. Короче, мы с ней поссорились. Снова я невоспитанная дурочка, а она страдающая мать. Слей, комфортик. Мама со мной 3 дня не будет разговаривать». «Доченька, ты будь осторожна», — еле выговорил Евгений. «Извини, до завтра». «Завтра ты за мной не придешь?» — прервала его Надя. «Комфортик, у меня свои планы на воскресенье. Ты, па, сам будь осторожен. До связи». Чуев облегченно вздохнул, откинул голову и закрыл глаза. «Ну и куда сейчас? Ко мне о призраке беседовать или в полицию заявление о покушении писать?» — спросил Корнеев. «По моему адресу. Тебя приглашаю в качестве свидетеля. Напавший сейчас громит мою квартиру». «Суровый мужик», — усмехнулся Валерий. «Ну что ж, так тому и быть. Едем к тебе. А приятно, можно несколько слов?» «А призраки-то? Пожалуй. Мой друг, ныне мертвый, явился мне в лесу. Потом он остановил машину у Базырея, чтобы правильный мужик Леха доставил меня в Уряхино. Я понимаю, то, что вижу сам, может оказаться глюком моего мозга, а вот то, что видели другие, галлюцинацией не назовешь». «Ошибаешься, Евгений. Ты увидел то, что хотел в обоих случаях. Так твое сознание интерпретировало реальность в стрессовой ситуации». «А если я получил после первой встречи вполне материальную вещь, причем ту, которую не видел 20 лет?» «Боже, как интересно! Хочу подержать ее в руках!» «Да пожалуйста!» Евгений сунул руку в карман, боясь, что выронил талисман или он уже исчез. Но часть Горяхиной друза оказалась на месте. Корнеев повертел кварц в руках и передал ее Чуеву, потом сказал: «Судя по сколам, камень рубили. Это его ищет злодей в твоей квартире? Но цена вещицы 2000-2003. Из-за такого глупо нападать на человека». «Значит, дело в другом. Не пояснишь?» «Поясню, конечно, но позже. В разговоре со злодеем века», — усмехнулся Чуев. Посреди ночи они уже подъехали к дому Чуева. Шторы в его окнах пропускали зажженный по всей квартире свет. «Витек, ты пойдешь с нами, но останешься за дверью. Через 15 минут вызовешь полицию, скажешь проникновение в чужое жилище», — распорядился Корнеев. «Ну же, соберись силами, Женя. Да не бойся, твой злодей не повторит нападение. На кражу в заведомо пустую квартиру с оружием не ходят. Оно, скорее всего, вон в том крузаке с номерами соседней области. Зато у него может оказаться охотничий нож». «Твоя правда. Прости меня, недалекого». «Витек, зайдешь вместе с нами», — сказал Корнеев, прихватил свой портфель, и все трое вошли в подъезд. Замок квартиры Чуева был варварски вскрыт, поэтому и дверь не заперта. В комнате на полу стояли картонные коробки с антресолей. Паршин потрошил содержимое ящика в старой стенке, принадлежавшей когда-то родителям Чуева. И появление хозяина с друзьями не заметил. Повернулся бросить что-то в коробку, поднял взгляд на них и... даже не изменился в лице. Не испугался, словно орудовал у себя дома. В принципе, он таким был с детства. Спокойно открывал холодильник в гостях у друзей, мог без спроса позаимствовать у них любую вещь. Чуева и Игоряху это даже умиляло. Они же не чужие друг другу, неразлучные, будто братья. Только Ленчик такой непосредственный, искренний. И на работе липкость его рук воспринималась больше готовностью услужить другим, чем просто воровством. «Ты что-то потерял в моей квартире?» — спросил его Чуев. Ленчик блеснул ненавидящими глазами. «Ты знаешь что?» «Конечно знаю. Я все теперь знаю. Присаживайся. Расскажу». Паршин по-хозяйски уселся в кресло, взял со столика пачку сигарет, закурил и выжидающе уставился на бывшего друга. Корнеева и Виктора он просто проигнорировал. Чуев подавил приступ ненависти к нему. Что поделать, они сами с Игорем создали это чудовище. «Ты с детства обожал легенды нашего края. Игорь верил тебе. А тебя интересовала лишь возможность обогатиться без особого труда, стать удачливым, возвыситься над всеми, потому что ты был паразитом, ничего из себя не представляющим». Ленчик перебил бывшего друга, впервые взглянув на Корнеева и Виктора, и обратился к ним. «Мужики, Вы хотите быть удачливыми и благополучными?» Виктор промолчал, а Корнеев заинтересованно ответил. «Ну, конечно, все хотят». «Вот», — протянул Ленчик, — «представьте себе, что этого возможно достичь при помощи талисмана, камешка из гиблого оврага. Отказались бы вы от такой возможности?» «Я точно бы не отказался», — засмеялся Корнеев. «Беда в том, что одной удачи на всех быть не может», — вновь заговорил Чуев. «Даже на троих она не делится. Я же вспомнил, как тебя корежило, когда Игорь топориком и камнем раскалывал друзу, да еще и поделил ее, на твой взгляд, несправедливо. Тебе досталась худшая часть, мутная от примесей с породой. Ты глуп, но внезапно прозрел. Всегда добрый друг презирал тебя, но не отдавал себе в этом отчета. Поэтому ты побежал к площадке, за ружьем побежал. Твой гнев сотворил чудо. На какое-то время ты стал безумно храбр, вскарабкался на другую сторону оврага, по его гребню догнал нас с Игорем и пальнул. Потом одумался, но не знал, что следом поднялась Ирина. Возможно, она хотела остановить тебя, и ты убил девушку-свидетельницу. Пока мы отсиживались за валуном, ожидали конца пальбы, ты забросал тело камнями, спустился вниз на площадку, а тут мы с Игорем, растерянные и обеспокоенные из-за тебя с Ирой. Ты свалил на нас, шалтая-болтая, и пока мы валялись оглушенными в гиблом лагу, принял решение скрыть свои безумные попытки нас убить. Возможно, даже побежал за помощью в Базырей, надеясь, что зашиб нас. «А ты попробуй докажи это!» С каким-то дьявольским весельем откликнулся Ленчик. «Ирку нашел? Может, ее охотники пристрелили? И то, что я на вас валун столкнул, тоже докажи! Может, ты после падения 20 лет назад того совсем ку-ку?» «Ты сегодня, то есть вчера, пытался меня убить. И это доказать нужно!» Совсем развеселился Паршин. «Тебе перед твоими спутниками не стыдно лгать? Тогда я на тебя в суд подам за клевету!» «Я видел тебя. И только тебя могла остановить пирамидка из камней, под которой, по легенде, есть прах защитников края из Нижнего мира». «Тю, прах! В суде такое скажи, это будет мне на руку! Или ты, может, гильзы собрал, а?» Ехидно прищурился Паршин. «А если подумать, то какие у меня мотивы? Откуда я мог знать, что ты появишься у гиблого лога? Как я мог пробраться по оврагу незамеченным? Ну-ка, выдумывай насчет этого очередную ложь!» «Гильзы ты собрал сам. А пока я занимался прахом девушки, запросто мог пробраться к площадке. Насчет мотивов. Ты приезжаешь сюда каждый год. Тебя, неудачника, просравшего свою компанию, влекут те времена, когда все удалось. И убить, и скрыть преступление, и нас обмануть. Это же такое наслаждение, чувствовать себя удачливым. Я же действительно встретил тебя случайно». «Бред собачий!» «Ладно, удача мне изменила, не удалось найти твою часть друзы. Прощайте. Хотите, пишите заявление о незаконном проникновении в жилище. Только знайте, я отделаюсь штрафом, не более того». «На твоих руках не только кровь Иры. ДТП, в котором погиб Игорь, наверняка ты подстроил. В больной голове мог родиться и другой план – убить всех владельцев талисманов на удачу. Как африканский каннибал пожирает труп врага, так и ты верил в то, что наша удача перейдет тебе. А ты в ней очень нуждаешься, ведь без Игоря ты никто, и звать тебя никак». «Да пошел ты!» — огрызнулся Паршин. Он в первый раз выглядел не на шутку взбешенным. Губы побелели и перекосились. Глаза яростно сверкали из-под бровей и отечных век. Чуев понял, что его слова попали в цель. «Что будем делать?» Впервые подал голос Виктор. В его руке, которую он вытащил из-за спины, оказалась металлическая бейсбольная бита. В наглом и злобном взгляде Паршина мелькнуло беспокойство. Чуев помолчал и сказал: «Пусть валит отсюда». Корнеев спросил: «Ты уверен?» Глаза врача пытливо всматривались в лицо Чуева, но он только кивнул. Ленчик глумливо усмехнулся. «До встречи в суде за клевету, чистоплюй! А вы все...» Он даже не посмотрел на Корнеева и Виктора. «Свидетели!» И ушел. Через три дня в новостной ленте, переполненной событиями жуткого снегопада, накрывшего регионы Сибири, мелькнуло сообщение о странном происшествии на трассе. В масштабной пробке после начала движения не тронулся с места серый крузак. Взбешенные водители устали сигналить и подбежали к машине. За рулем сидел мертвый человек с окровавленным лицом и одеждой. Его рот и глотка были забиты мелкими острыми камнями, которые, по словам судмедэкспертов, разодрали ему пищевод. Камни нашли и в пакете из-под чипсов, и на сиденьях, и в багажнике. Чуев налил коньяк в два бокала и сказал вслух: «Игоряха, прости, что не был рядом, что забыл про исток нашей молодости. Какими же глупцами мы оказались, дружили, любили, наделяя близких людей своими собственными качествами, не видя настоящих характеров, обеляли самое черное зло, прощали чудовищные вещи и погибали. Прощай, друг. Но знай, теперь наши талисманы в руках человека, совсем юного, но честного, самостоятельного в мыслях о мире, презирающего компромиссы. Его зовут Надеждой».